Глава 32. На следующий день я в полной мере насладилась слабостью человеческого тела. После того, как я перелопатила целую гору песка, у меня болело все: руки, спина, ноги, зад. Не присесть нормально, не сделать что-то. На каждое неосторожное движение кололо то в боку, то под ребрами. Спуск по ступеням крыльца превратился в испытание. А уж если что-то падало на пол, то проще было оставить лежать, чем нагибаться. «Чудовищно!» — кряхтела я, пытаясь заниматься домашними делами. «Просто омерзительно! Гадость!» Слабость — это не то, что любили демоны, а уж про такую и вовсе было стыдно говорить. О том, чтобы заниматься садом, и речи быть не могло. Я спотыкалась на каждой кочке, ноги предательски подгибались. Собаки наблюдали за мной, не скрывая недоумения, наклоняли головы то в одну сторону, то в другую, принюхивались, пытаясь понять, не играю ли я. Кажется, смеялся. Его полосатая морда так и светилась от удовольствия, когда он смотрел на меня. «Вздёрну!» После угрозы он отворачивался, но уши все равно довольно топорщились. Песок тоже не помог. Эта боль в мышцах не воспринималась как что-то опасное и неправильное, поэтому древние силы на нее не реагировали. Подумаешь, болит. Так надо, заслужила. В итоге день прошел бездарно. Я попыталась облагородить тропки, обложить их камнем, чтобы песок не размывало, но нужно было постоянно наклоняться. Получалось неуклюже и раздражающе медленно. Меня это злило. Настолько, что, выложив всего несколько метров, я швырнула очередной камень куда-то в заросли малины и громко выругалась. Все, на сегодня хватит. Я сделаю это, когда снова смогу нормально чувствовать и управлять своим телом. Вместо этого вытащила из дома банку с краской, которую привез Даррен, и принялась красить стены дома. Но и тут поджидали неприятное открытие. Я могла достать только до середины стены, а выше никак. Надо было подставлять лесенку, чтобы забраться под крышу, но от одного взгляда на эту самую лесенку, криво сбитую из грубых, местами трухлявых жердей, у меня тряслись колени. «Да чтоб вас всех!» В сердцах швырнула кисточку в банку и, поставив руки на пояс, уставилась наверх, туда, где мирно плыли белые завитки облаков. Слишком сложно было принять такую глупую, никчемную слабость. Пребывая в дурном расположении духа, я прогнала псов на охоту и велела не возвращаться без птицы, потому что крольчатина уже надоела. Потом подозвала своенравного кота и отправила его за деньгами. От того, что он притащил в прошлый раз, осталось лишь несколько медиков. Всех озадачила, сама же занялась мелочами, которые не требовали ни наклонов, ни приседов. Тошно было, нудно. Не помогли ни растяжка, ни растирание. Такая незначительная, неважная боль. Ее можно даже не замечать, но тело словно чужое. И это меня злило больше всего. Ближе к вечеру, устав от собственной неуклюжести, я отправилась в город, в лавку лекаря. Может, у них тут зелья какие есть? Снадобья, способные вернуть контроль над телом, одеревеневшим из-за тяжелой работы. Лично в моем арсенале такого барахла не было. Ни один демон на моей памяти не жаловался на то, что у него подгибались ноги после дня, проведенного в обнимку с лопатой, и не делился рецептом мази, от которой спина перестает болеть. Скажи кому, засмеют. В Сандервилл я отправилась пешком, чтобы размяться, разогнать кровь, да и просто, потому что не могла ехать верхом. Каждый шаг Сэма отдавался болью в бедрах и пояснице. Слабачка. Никчемная личинка, неженка. Шла медленно, в развалочку, и только на подходе к городу заставила себя выпрямиться, расправить плечи и ступать степенно. Получалось так себе. Движения оставались скованными, и стоило только неудачно поставить ногу на брусчатку, как простреливала от колена до самой макушки. В лавке целителя было сумрачно и душно. Все окна затянуты плотными шторами, чтобы свет не прорывался внутрь и не портил зелье в пузатых склянках, рядами выставленных на узких полках. В воздухе витал тяжелый аромат трав, хвои и чеснока. Стоило мне переступить порог, как над дверью звякнул тихий колокольчик, и в тот же момент из-за пестрой занавеси выскочил хлипкий мужичонка с длинной чахлой бородкой. «Чего изволите?» «Переусердствовала в саду», — скупо произнесла я. «Минуточку». Он вышел из-за прилавка, бесцеремонно развернул меня и прошелся жесткими пальцами по спине. «Ого, защемило!» Также беспардонно схватил за ляжку, отчего у меня подкосилась и дернулась нога. «Задеревенело!» Я и без него знала, где у меня задеревенело, а где защемило, но терпеливо ждала. «Все ясно. Сейчас мигом решим эту проблему». Его мигом растянулось на час. Пришлось ждать, когда он приготовит отвар, процедит его и в уже остывшую золотисто-прозрачную жидкость капнет несколько капель холодной ментоловой настойки. «Готово. На ночь выпьешь, и утром будешь, как огурец». Когда я покинула его лавку, на улице уже сгущались сумерки. Предвкушая неспешный путь до дома, я направилась прямиком через главную площадь и уже даже почти ушла с нее, когда раздался голос одного из городских стражников. «Лилия Вайт, вас требует к себе глава Эберли». Этого еще не хватало. Не то чтобы я избегала встречи со старым прощелыгой, но у его лестницы удручающе много ступеней.